Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Убийцы в коричневых рубашках. 30 января 1933 года история сыграла злую шутку над человечеством. В этот день Адольф Гитлер стал рейхсканцлером Германии. Восторженные немцы высыпали на улицах городов. Они орали «Хайль» штурмовикам в коричневых рубашках. Мало кто мог предвидеть, что спустя несколько лет эти коричнево-рубашечники зальют мир кровью и войдут в историю как жесточайшие из варваров. Спустя несколько лет им предстояло задыхаться в песках Сахары, тонуть в волнах Атлантики, замерзать в степях России, быть заживо погребенными под развалинами собственных домов. В апреле 1945 года в горящем Берлине Гитлер покончил с собой, выстрелив себе в рот. С момента его прихода к власти прошло всего 12 лет. За эти 12 лет немцы успели методически и хладнокровно истребить свыше 12 миллионов человек. Одна половина жертв нацизма были евреи, другая – христиане. Обычно число евреев, истребленных нацистами, оценивается в 6 миллионов. Факты, однако, свидетельствуют, что число еврейских жертв не превышает 5 миллионов. Американский судья Джексон на Нюрнбергском процессе указывал цифру 4,5 миллиона. Самая высокая оценка составляет 5,6 миллиона. Самое низкое – 4,2 миллиона. Это различие обусловлено не точностью данных о числе еврейских жертв на территории СССР. Рейтлингер, проводя цифру 5 миллионов, пишет: «Не думаю, что вина немцев станет меньше, если окажется, что эта цифра завышена. Поскольку нацисты орали «бей жидов», мир проморгал гибель христиан. Как могло это безумие произойти в Германии, колыбели западной цивилизации? Дело в том, что существовали две Германии. Одна Германия Бетховена и Брамса, Гёте и Шиллера, возвышенного идеализма и широких горизонтов. Эта Германия породила и взлелеяла свой гуманизм, искусство, музыку и литературу. Была и другая Германия, авторитарных философов и воинствующих милитаристов, Бисмарка и Кайзера. Она породила человека толпы и газовые камеры. Первая мировая война обозначила поворотный пункт в немецкой истории. Верх взяли авторитарные тенденции. После 4 лет войны Германия капитулировала. Немецкие матросы взбунтовались. Немецкие солдаты побросали свои винтовки. Кайзер бросил свой народ в минуту поражения и бежал в Голландию. В Версале был подписан мирный договор. Германия начала жаловаться на свои трудности, выпрашивать деньги и обвинять евреев в своем поражении. Война принесла разорение не только Германии, но и всей Восточной Европе. Судьба евреев была особенно ужасной. Они ухитрились жить именно в тех местах, где немцы и русские в течение 4 лет вели ожесточенные бои. И русские и немцы, отступая, убивали евреев за то, что те якобы симпатизировали их противнику. С окончанием войны наступил короткий период надежд на лучшее будущее для миллионов европейцев. Эти надежды вскоре оказались похороненными вместе с другими иллюзиями такого же рода. На Версальской конференции по настоянию американского президента Вудро Вильсона были выданы метрические свидетельства новым демократиям – Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Югославии, Албании. Все они были созданы из обломков бывших Российской, Австро-Венгерской и Германской империй. Все эти страны немедленно приняли антисемитизм на вооружение и сделали его принципом своей внутренней политики. Исключение составляли созданные тогда же Финляндия и Чехословакия. Почему Восточная Европа такой готовностью приняла антисемитизм? Ответ находится при анализе экономического положения этих стран. Первая мировая война разрушила феодальную экономику новообразованных государств. Искусственно проведенные границы рассекли исторически сложившиеся экономические артерии. Раздел Австро-Венгрии, например, отдал Австрии промышленную упаковку, а Венгрии – ее угольное и железорудное содержимое. Землевладельцы и аристократия, презиравшие труд и считавшие приобретение профессии делом, достойным одних лишь евреев, были поставлены перед выбором – найти работу или умереть с голоду. Средние классы были разорены. Рабочие, обреченные на голодное существование, ничтожной зарплатой в демократическом обществе, почти лишенном социального законодательства, косились, завистливые глаза, в сторону коммунизма, видя в нем решение своих проблем. Вместо того, чтобы противопоставить этим угрозам инъекцию подлинной демократии, как это сделали Финляндия и Чехословакия, правители других восточноевропейских стран обратились к успокоительным пилюлям фашизма. Для запугивания деклассированных на сцену был вытащен призрак коммунистической опасности. Им твердили вновь и вновь, что решение еврейского вопроса решило бы и их проблемы. Испуганные и обнищавшие, они охотно прислушивались к этим утешительным речам. Евреям была запрещена профессиональная деятельность. Они были изгнаны из индустрии. Все это делалось для того, чтобы аристократы могли занять места, которые они прежде презирали. С ухудшением экономических условий жестокость антисемитских законов возрастала. Забавно, что все эти страны, пытавшись спасти себя от коммунизма сотрудничеством с нацистами, сегодня находятся под властью коммунистов. В хаосе, возникшем после бегства кайзера, родилась Веймарская республика. Ее управляли циничные политиканы. На словах они распинались своей преданности демократическим идеалам, на деле они позволяли убийцам разрушать устои республики. С 1918 по 1925 годы правые террористические организации убили более 300 выдающихся либеральных деятелей – католиков, протестантов и евреев. Правящая клика молчаливо поощряла эти убийства, ограничиваясь более чем милостивыми приговорами пойманным убийцам. В этой обстановке политического террора отставной генерал Эрих фон Людендорф и безработный маляр Адольф Гитлер организовали весной 1923 года пивной путч в Мюнхене. Целью путча было свержение баварского правительства. Путч провалился. Мюнхенский суд оправдал Людендорфа и осудил Гитлера на 5 лет тюрьмы. Он отсидел меньше одного года. Так началась карьера немецкого фюрера. Она была бы немыслимой без помощи юнкеров, промышленников и милитаристов, чьим орудием он был. Его путь к власти был стремителен. Он проповедовал самую примитивную политическую программу. Несчастье Германии виноваты коммунисты, евреи и Версальский договор. Чтобы вернуть Германии былое величие, необходимо объявить вне закона коммунистов, уничтожить евреев и расторгнуть Версальский договор. Деклассированные элементы толпами валили в гитлеровскую партию. С каждыми выборами ее представительство в Рейхстаге росло. В 1929 году правящие круги вытащили из забвения престарелого фельдмаршала Гинденбурга, чтобы противопоставить его Гитлеру в качестве президента страны. Гинденбург выиграл выборы и через 4 года, уступая угрозам Гитлера, пригласил его занять пост рейхсканцлера Германии. За 10 лет, прошедших со времени пивного путча, Гитлер проделал путь от маляра до единоличного хозяина Третьего Рейха, как стала теперь называться Германия. Его партия, Национал-социалистическая рабочая партия Германии, стала единственной легальной партией страны. Отец Гитлера, Алоис Шикльгрубер, незаконный сын служанки и случайного бродяги, был женат трижды. Третья жена была 23 года моложе его. От этого брака в 1889 году родился Адольф Гитлер. В биографии Гитлера нет ничего достопримечательного. Он был плохим учеником, ничем не примечательным солдатом, неудачливым художником. Он делал смешные попытки стать человеком искусства. У него никогда не было таланта. Государственные деятели, которым приходилось с ним сталкиваться, поражались его невежеству и вульгарности. В чем состоял секрет его власти над своими приверженцами? Чем он отличался от всех других расистов? Свести все дело к массовому гипнозу означало бы не сказать ничего. Суть дела в том, что другие расисты только носились с идеей превратить убийство в добродетель. Гитлер реализовал эту идею. Он выпустил на свободу все, что таилось в человеческом подсознании. Он освободил силы зла, которые человек испокон веков подавляет в себе во имя цивилизации. Не случайно при нем поднялись до вершин власти наркоман Геринг, гомосексуалист Рэм, садист Гейдрих, убийца Гиммлер. Гитлер заполучил власть, и теперь уже ничего не могло его остановить. Вся страна была перестроена по закону насилия. В 1935 году Рейхстаг утвердил так называемые Нюрнбергские законы. По этим законам все, в чьих жилах текла еврейская кровь, лишались гражданских прав. Евреем считался даже тот, у кого только дедушка был евреем. Любопытно, что таким образом еврейскую примесь Гитлер считал вчетверо сильнее арийской. Нюрнбергские законы лишили евреев должностей и бизнеса, шантаж и вымогательство лишили их денег. Еврейские магазины и предприятия пришли в алчные руки немцев. Деньги осели в карманах нацистских должностных лиц. Сотни евреев были отправлены в концлагеря. Там их приветствовали христиане, которые были сосланы туда еще раньше. В высшей степени знаменательно, что немецкий антисемитизм перерос в антихристианство, пишет русский философ Николай Бердяев. Историки и журналисты зачастую упускают из виду это антихристианство немецкого нацизма. Нацистская партия провозглашала антихристианские доктрины с момента своего образования в 1919 году. Однако мировая печать подхватывала только ее антисемитские лозунги. Нацисты хотели уничтожить христианство, точно так же они хотели уничтожить иудаизм. В их глазах оно представляло собой опасность, потому что кровь новообращенных, не арийцев, примешивалась к арийской крови. Нацисты утверждали, что апостол Павел предал арийское христианство. Они заявляли, что христианская церковь – это обман и подлог. Они провозглашали, что католицизм заражен иудаизмом и интернационализмом. Нацисты твердили, что национальный социализм – единственное верное учение, надежда и спасение немецкого народа. А спасителем был, конечно, никто иной, как Гитлер. В 1933 году Германия подписала конкордат с Ватиканом. Этот договор обеспечивал свободу католической церкви в Германии. Спустя год руководитель немецкой католической организации доктор Эрих Клаузнер был убит гитлеровскими штурмовиками. Был организован процесс над католическими монахами, которых обвинили в аморальном поведении. Целью этого процесса было дискредитировать церковь. В 1935 году над протестантской церковью был установлен государственный контроль. Посмевших возразить монахов и священников отправили в концлагеря. их объявили подрывными элементами наряду с евреями и коммунистами. Папа Пий XI, разгадавший антихристианскую природу нацизма, обвинил Гитлера в подготовке разрушительных религиозных войн, не имеющих иной цели, кроме уничтожения. Нацистский вопль «Бей жидов!» заглушил предостережение папы. Первые концлагеря были предназначены для людей, которых гестапо, немецкая тайная полиция, хотела принудить к покорности. Первыми их узниками были так называемые политики – коммунисты, социалисты, либералы, республиканцы, обыкновенные немцы, выступавшие против гитлеровской политики насилия. Среди них были, разумеется, и личные враги нацистских функционеров. В первое пятилетие нацистского режима узниками концлагерей были в основном немцы-христиане. Евреи появились там сравнительно поздно. Немецкий антисемитизм достиг своего апогея в 5 этапов. Первый из них начался в 1933 году с приходом нацистов к власти. В это время нацисты еще ограничивались тем, что громили еврейские магазины, избивали отдельных евреев и бойкотировали еврейских бизнесменов. Второй этап был ознаменован введением Нюрнбергских законов в 1935 году. Третий этап начался в 1939 году с массового ареста 20 тысяч евреев и высылки их в концлагеря. До 1939 года евреям разрешалось покидать Германию при условии уплаты выкупа. Более 300 тысяч из 500 тысяч немецких евреев покинули страну. В 1939 году размер выкупа был повышен до стоимости всего принадлежавшего семье имущества. К этому времени нацистские заправилы сообразили, что оставшихся евреев можно держать в качестве заложников. Они потребовали за них с мирового еврейства 1,5 миллиарда рейхсмарок. В Женеве начались переговоры. Они были сорваны вторжением немецких войск в Чехословакию и Польшу. Четвертый этап начался в 1940 году с депортации всех немецких и австрийских евреев в специальные гетто, организованные в Польше. Там евреям разрешалось умереть либо от голода, либо от болезней. Пятый и последний этап, так называемое окончательное решение, был запланирован самим Гитлером. После вторжения в Россию лагеря превратились из мест концентрации в места уничтожения. Убийство стало круглосуточным занятием немцев. Окончательное решение предусматривало уничтожение не только всех европейских евреев, но также порабощение христианских дочеловеков – поляков, русских, румын, венгров и югославов. Затем эти народы предполагалось разрядить посредством планомерного истребления. Порабощение должно было сопровождаться угоном этих народов в Германию в качестве рабочего скота. Их последующее истребление возлагалось на особые подразделения, носившие название Einsatzgrupp. Специальные органы гестапо, действующие в составе гитлеровской армии в годы Второй мировой войны и осуществлявшие массовые убийства и насилие над мирным населением оккупированных территорий и военнопленными. Миллионы немцев были взяты с полей и фабрик и посланы на русский фронт. Миллионы порабощенных христиан из оккупированных стран были отправлены в Германию, чтобы их заменить. Когда они заболевали или ослабевали, их отправляли дальше, в лагеря уничтожения. Нескончаемый поток этих рабов лился в Германию. За 5 лет было отправлено 7,5 миллионов. В лагерях уничтожения, расплодившихся за годы войны в Германии и близлежащих странах, несколько миллионов русских, поляков, бельгийцев, югославов, датчан и других европейцев погибли от голода, болезней и пыток. Несколько сот тысяч европейских евреев также были отправлены в Германию в качестве рабов и разделили участь своих христианских собратьев. Но большинство евреев было ликвидировано четырьмя эйнзацгруппами, распределенными по четырем немецким фронтам в России. Каждая эйнзацгруппа состояла из 500-900 человек. Каждой командовал генерал. В их задачу входило двигаться вслед за регулярной немецкой армией, сгонять в одно место население, евреев и христиан, и расстреливать их. Эйнзацгруппы состояли в основном из членов нацистской партии, которые вызывались добровольцами на эту опасную работу. Процедура уничтожения была следующая. Безоружных евреев или чехов, или русских, или поляков сгоняли в большую толпу, выводили в уединенное место, заставляли рыть рвы или траншеи, потом приказывали раздеваться, ставили в ряд перед траншеями и расстреливали из пулеметов. Тех, кто не падал вниз, сталкивали лопатами или бульдозерами. Потом всех вместе засыпали землей, мертвых и живых, взрослых и детей, стариков и женщин. Эйнзацгруппы имеют на своем счету несколько миллионов расстрелянных христиан и около 1 миллиона евреев. Так называемое мужество Эйнзацгрупп вызывало одобрение нацистских лидеров, но их методы казались им неудовлетворительными. Не потому, что они были бесчеловечны, а потому, что они были громоздки и дороги. Изыскать новые методы было предложено нацистской науке. Освободившись от еврейской заразы, она показала, на что способна. Нацистские ученые провели эксперименты, на живых людях, разумеется, по впрыскиванию воздуха в вены, прокалыванию артерий, вливанию всевозможных ядов и так далее. Все эти методы, однако, были забракованы, поскольку требовали затраты времени и сил. Там, где отказала изобретательность, помог случай. Какой-то торжествующий нацист доложил, что он наткнулся на идеальный метод. Ему было поручено ликвидировать 600 русских военнопленных. Он испробовал на них дешевый, простой, в изготовлении газообразный цианистый водород, известный под названием «Циклон Б». Через несколько минут все 600 военнопленных были уничтожены. Искомый метод быстрого уничтожения нескольких миллионов человек был найден. Осуществление окончательного решения судьбы евреев было доверено человеку по имени Адольф Эйхман. Худощавому, похожему на сову, незадачливому торговцу бензином, который за годы нацизма поднялся до звания полковника, обзавелся сварливой женой и очаровательной любовницей, обнаружил качество хвостуна, подхалима и мерзавца. Через 15 лет после конца войны израильские разведчики выкрали его из Аргентины. Но сидя он скромно отказывался от своих заслуг. Они, однако, заслуживают достойной оценки. Перед Эйхманом была поставлена огромная задача. Нужно было переоборудовать старые концлагеря и превратить их в лагеря уничтожения. Нужно было построить дополнительные бараки для содержания сотен тысяч евреев. Нужно было обеспечить средства доставки миллионов евреев в эти лагеря со всех концов Европы. Нужно было построить новые железнодорожные ветки, потому что лагеря лежали в стороне от основных магистралей. Нужно было набрать и обучить кадры лагерных надсмотрщиков. Нужно было ввести бухгалтерию и учет. Мало-помалу значительная часть немецкого населения была занята планированием, строительством и обслуживанием лагерей уничтожения. Немецкие генералы на русских фронтах жаловались, что зимнее обмундирование для их солдат запаздывает, потому что составы отправляются по иному назначению. Промышленники жалуют, что у них забирают квалифицированных рабочих, но исполнение окончательного решения было важнее всех жалоб. Не хватало стали для строительства танков и самолетов, но когда речь заходила о строительстве печей для сжигания еврейских трупов, сталь всегда находилась. Выдержка из делового письма директора завода Didier в Берлине показывает, что немецкие промышленники знали назначение производимого ими оборудования. Для помещения тел в печь мы рекомендуем использовать простые металлические подносы, движущиеся на катках. Каждая печь будет снабжена топкой размером 24 на 18 дюймов. Для транспортировки трупов из места хранения к печам мы предлагаем использовать легкие тележки на колесах. Чертежи прилагаются. Газовые камеры были построены со свойственной немцам старательностью в виде огромных душевых. Прибывшим объявляли, что им придется пройти через душ. Им приказывали раздеваться. Затем их загоняли в душевые. Детей зачастую швыряли вслед за взрослыми. Стальные двери душевых закрывались. Через отверстие души в герметически замкнутое помещение выбрасывались синеватые кристаллы циклона Б. Цианистый водород медленно испарялся из кристаллов, поднимаясь к потолку. Люди задыхались не сразу. Они умирали в конвульсиях. Их тела превращались в ярко-розовые, покрытые зелеными пятнами скорченные трупы. В потолке и стенах были сделаны наблюдательные глазки. Через них нацистские надсмотрщики могли наблюдать за агонией обнаженных мужчин и женщин. Несколько представлений ежедневно. Всякая новая отрасль производства требует новых профессий. Немецкая индустрия массового уничтожения не была исключением. Служители из Зондеркоманду научились использовать вилы для растаскивания трупов. Специальные техники научились широко открывать рты мертвецов, чтобы выдирать золотые зубы и коронки. Парикмахеры искусственно отрезали волосы из женских черепов. 6 дней в неделю новые специалисты работали, не покладая рук. В воскресенье они отдыхали, шли с женами и детьми в церковь, затем обсуждали жестокость русских, которые убивают немецких солдат на Восточном фронте, и варварство американцев, которые бомбят мирные немецкие города. В одном только Освенциме было занято свыше 7000 таких трудолюбивых немцев. Они собрали 17 тонн золота, они настригли тонны волос, из которых были изготовлены парики и матрацы. Они приготовили сотни тонн человеческого пепла, который использовался как удобрение на немецких полях. Они вытопили из еврейских трупов 1000 тонн жира, из которого приготовлялось дешевое мыло. Если верить занимавшейся этим производством данцигской фирме, то рецепт такого мыла очень прост. 12 фунтов человеческого жира, 10 кварт воды и 8 унций каустической соды варить 2-3 часа, потом остудить. Почему евреи не сопротивлялись? Ответ не так сложен, как пытаются представить некоторые психологи и социологи. Они объясняют еврейский пацифизм множеством причин. Тут и еврейский инстинкт смерти, коллективный комплекс вины и ненависть к самим себе и мазохистские устремления. Подобные объяснения больше говорят о том, что происходит в душе их авторов, нежели проливают свет на поставленный вопрос. Евреи, как и все остальное человечество, находились вначале в полном неведении относительно пресловутого окончательного решения. Нацисты содержали его в строжайшем секрете. Когда ужасная истина стала выходить наружу, евреи, как и все остальное человечество, не в состоянии были в нее поверить. До 1943 года евреи не верили слухам о лагерях уничтожения. К тому времени было уже поздно пытаться организовать сопротивление. Все еврейские общины были уничтожены, еврейские связи были разрушены, еврейское руководство было истреблено. Евреи также не были способны на сопротивление, как американские солдаты на Батане, после того, как сдались в плен. В тех немногих случаях, когда они сохранили общинную организацию, связи и руководство, они восставали и сражались с немцами. Самым впечатляющим из таких восстаний было восстание 43-го года в Варшавском гетто. Варшава служила одним из мест концентрации европейских евреев. Немцы построили вокруг европейского гетто стену, отделяющую его от города. На территории, рассчитанной 50 тысяч жителей, размещалось 450 тысяч. Там их держали до отправки в газовые камеры Треблинки, Бельзена, Майданека, Освенцима. В январе 43-го года в гетто оставалось только 40 тысяч евреев. Боеспособных было всего 7 тысяч. Используя любые средства, хитрость, подкуп, кражи, они сумели скопить небольшой запас оружия, винтовки времен Первой мировой войны, пулеметы, бутылки с зажигательной смесью. Восстание вспыхнуло, когда в гетто вошли 800 штурмовиков, чтобы собрать людей на очередной транспорт в лагеря уничтожения. Их встретил свинцовый дождь. Перепуганные штурмовики бросились искать укрытие. Бой продолжался 3 дня. На 4-й день нацисты вынуждены были отступить. Немцы были разъярены, но не настолько, чтобы потерять голову. Задача подавить сопротивление евреев была возложена на генерала Юргена Струпа, который двинулся на гетто во главе специального отряда, имеющего и артиллерию. Евреи готовились встретить противника. Они превратили подвалы в бункеры, заминировали улицы и проложили сеть коммуникаций по трубам подземной канализации. Они надеялись продержаться хотя бы неделю. Также оценивал их шансы нацистский министр пропаганды Иосиф Геббельс. В своем дневнике он записал: «Евреи сумели укрепиться в гетто. Идут тяжелые бои. Еврейское командование даже издает собственное коммюнике. Разумеется, вся эта забава продлится недолго». И евреи, и Геббельс ошибались. Евреи продержались 6 недель. После тщательной подготовки генерал Струп начал контрнаступление. Стоял март. Немецкие артиллерийские батареи обрушили на гетто огневой вал. Снаряды сметали дом за домом, квартал за кварталом, загоняя евреев в подвалы и подземные каналы. Затем в атаку пошли штурмовики, поддержанные артиллерией и танками. Евреи, вооруженные старыми ружьями, несколькими пулеметами и бутылками с зажигательной смесью, сначала остановили немцев, затем вынудили их отступить. Еврейские юноши ложились с бутылками под танки, а еврейские снайперы в упор расстреливали пытавшихся спасти танкистов. Немцы возобновили артиллерийский обстрел. Гетто превратилось в пылающий ад. Напрасно евреи взывали о помощи к польской подпольной армии. Поляки надеялись, что немцы решат за них еврейский вопрос в Польше. Они не предвидели, какой сюрприз готовит им самим история. Когда в июле 44 года польское подполье вело неравную битву с немцами в той же Варшаве, оно обратилось за помощью к русским. Подобно тому, как поляки отказались помочь евреям, русские отказались помочь полякам. Отлично вооруженная 150-тысячная польская подпольная армия была уничтожена. Немцы решили за русских их польский вопрос. Мир почти не обратил внимания на восстание в Варшавском гетто. Он был занят сообщениями с двух фронтов мировой войны. Но Адольф Эйхман отметил в своем дневнике, что весть о восстании вызвало у многих немцев страх. Даже Геббельс вынужден был признать. Это показывает, чего можно ожидать от евреев, когда они располагают оружием. Немцы распорядились, чтобы отныне евреев не собирали в большие группы. Но их истребление должно было продолжаться до самого конца, ускоренными темпами. Оно продолжалось даже тогда, когда немецкие армии уже отступали из России и Франции. Лишь когда союзные войска вступили в Германию, начались лихорадочные попытки скрыть следы преступлений. Но наступление союзников было столь стремительным, что миру, не верившему слухам, пришлось поверить собственным глазам. В лагерях уничтожения погибли 3 миллиона евреев. Большинство из них были из Восточной Европы, небольшая часть из Западной Европы. К чести Голландии, Бельгии, Франции и Италии следует отметить, что они отказались сотрудничать с немцами в депортации своих евреев. Норвежские патриоты под самым носом Квислинга переправили своих евреев в Швецию. Датский король демонстративно надел желтую звезду, которую немцы предписали носить евреям, и помог студенческим и байскаутским организациям вывести евреев на рыбачьих лодках в Швецию. Финский фельдмаршал Маннергейм, невзирая на союз с Германией, предупредил немцев, что если хоть один из 1700 финских евреев будет арестован, Финляндия порвет союз и объявит войну Германии. «Финны», — заявил фельдмаршал, — «не потерпят убийства своих сограждан». Иначе обстояло дело в Восточной Европе. Самым постыдным было поведение поляков. Они безропотно выдали немцам 2 миллиона 800 тысяч евреев из 3 миллионов 300 тысяч проживавших в стране. Польше предстояло узнать, что немцы презирали ее не меньше, чем евреев. Они вырезали, как баранов, около 1,5 миллиона поляков. В Румынии и Венгрии картина была не менее мрачной. Около половины местных евреев погибло. Лишь вступление советских войск спасло остальных. Сотни тысяч евреев бежали в СССР из пограничных с ним государств. Эйнзацгруппы, вошедшие в Россию вслед за войсками вермахта, готовили этим беженцам точно так же, как коренным евреям и русским партизанам, такую же участь. Но это не значит, что советское правительство бросило евреев на произвол судьбы. Народы Югославии, Греции и Болгарии сочли, что человеческое достоинство выше личной безопасности. На Югославию немцы обрушили особенно жестокие репрессии. Они уничтожили 1380 тысяч югославов, почти десятую часть населения страны. Греки, никогда не знавшие антисемитизма, оказали героическое сопротивление немцев, хотя те угрожали смертной казнью всякому, кто укрывает евреев. Архиерекционный болгарский король Борис II охотно лишил своих евреев болгарского гражданства по первому требованию немцев. Но когда болгары узнали, какая судьба ожидает их соотечественников, они провели мощные демонстрации протеста. В защиту евреев выступила церковь. Из Болгарии не ушел больше ни один эшелон смерти. В сентябре 1944 года немцы были изгнаны из страны. Весной 1945 года Вторая мировая война закончилась. Она была самой кровопролитной в истории человечества. За 6 лет войны 17 миллионов человек погибли в боях. 18 миллионов погибли в тылу и в оккупации. Еще 12 миллионов были истреблены нацистами. За свои восторженные «Хайль Гитлер» 1933 года немцы поплатились 3 миллионами 250 тысячами погибших в бою, 3 миллионами 350 тысячами погибших в тылу и 5 миллионами раненых. Из 20 миллионов немецких домов 7 миллионов было полностью уничтожено или тяжело пострадал. Немцы, которые все время жаловались на свою бедность и выпрашивали денежную помощь у Америки и Англии, ухитрились где-то найти и потратить на войну 272 миллиарда марок. Гитлера обходится недешево. История подвела черту под этой постыдной главой. Как определить чувство евреев к этому страшному явлению? По отношению к нацистам, презрение за то, что они унизили человеческое достоинство и низвели человека до уровня животного. По отношению к немцам, сожаление о том, что у них не хватило мужества бороться с разъедавшей их язвой. По отношению ко всему миру, стыд за то, что он не встал на защиту человеческого достоинства, пока его не вынудили сражаться за свою собственную жизнь. Но горькая мораль кроется в этом круговом предательстве евреев. Те, кто поощрял нацистов, предали не только евреев, но и собственные народы. Те, кто сотрудничал с нацистами, оказались в конце концов их жертвами. История европейских евреев будет не более чем бессмысленным каталогом убийств, если рассматривать ее изолированно. Мертвые должны быть похоронены с честью, их достоинство должно быть восстановлено, их гибель должна быть правильно истолкована. В противном случае грядущие поколения забудут о них, как забыли о миллионах людей, уничтоженных Аттилой. Необходимо осознать, что нацизм – это не только антисемитизм, но и антигуманизм. Он предоставлял право жить только немецким арийцам. Это означало, что все остальные народы должны быть уничтожены. Когда русские войска захватили концлагеря в Польше, они обнаружили там такой запас циклона «Б», которого было бы достаточно, чтобы умертвить 20 миллионов человек. А в Европе к тому времени оставалось не более 3 миллионов евреев. Это означало, что отныне отношение уничтоженных христиан к уничтоженным евреям должно было составлять 5 к 1. Немцы планировали истреблять 10 миллионов неарийцев ежегодно. Вероятно, мир опять не поверит этому, как однажды он не поверил в существование газовых камер и лагерей смерти. Западное воображение не в силах представить себе подобную бесчеловечность. Западный мир, воспитан на иудейском и христианском гуманизме, занят проблемами духа. У немцев все это вытравили нацисты. Какой-нибудь христианин, пожалуй, сочтет, что случившееся в Германии – касается только нескольких миллионов евреев. Он не только проявит этим свое пренебрежение к миллионам христиан, истребленных нацистами. Он проявит пренебрежение к христианским ценностям вообще. Тоже можно сказать о евреи, который забудет о миллионах христиан, уничтоженных нацистами. Его забывчивость означает не только согласие с утверждением, что 6 миллионов евреев умерли совершенно бессмысленно, она означает также измену своему еврейскому наследию, принципам сострадания и справедливости. На карту поставлена не только судьба еврейского народа, на карту поставлена судьба всего человечества.